Они там и стояли, возле поворота, сержант Иванов и рядовой Сапрыкин. Тот, что подвел своего сослуживца под печально знаменитую 58-ю статью, которая, с учетом того, что обвиняемый был военнослужащим, стопроцентно гарантировала ему расстрел. Хотя вряд ли можно судить советских граждан за то, что они по малейшему подозрению стучали на знакомых и незнакомых. Та же 58-я за недонесение карала весьма сурово. Завидев черную М-ку, оба бойца вытянулись и отдали честь. Прям как на параде. Ладно. Возле них я притормозил и кивнул. Садитесь. Судя по тому, как бойцы переглянулись, я понял, что сделал что-то странное. Видимо, у НКВДшников подвозить пограничников было не принято. Но я тут же исправил ситуацию. Дорогу покажете. Бойцы вроде отмазку приняли, загрузились в М-ку, и мы поехали. В принципе, дорога вела в одном направлении, так что помощи от них не требовалось. Лишь один раз молодой подал голос сзади. «Товарищ капитан, а где ваш водитель? Вам вроде по званию положено». «Предпочитаю вести машину сам. Руки вроде пока не отсохли», — рыкнул я, подражая голосу вырубленного мной офицера. «Еще вопросы, солдат?» «Никак нет», — слегка заикнувшись, проговорил Сапрыкин. И замолчал, словно воды в рот набрал. Я понимал, что веду себя как последний урод. И что для того, чтобы мой план удался, мне придется стать им на время, ибо лишь нахрапом и лютым командирским рыком удастся мне притупить бдительность советских бойцов, которые в противном случае вмиг распознают, что капитан-то не настоящий. Застава произвела на меня удручающее впечатление. Длинная кирпичная казарма, небольшой бревенчатый домик, видимо, для офицеров, плац, тренировочная площадка, кухня, из трубы которой вился хилый дымок, еще несколько скромных одноэтажных строений, небось, клуб, склады, гаражи. Все. Правда, возле казармы я заметил броневик и две небольшие пушки, стволы которых были зачехлены. Ну правильно, а чего их расчехлять, когда там за проволокой немецкие товарищи? Пограничники занимались своими делами. Один плац подметал, второй в моторе трактора возился, на котором, наверное, контрольно-следовую полосу и распахивали. Третий с ведром картошки направлялся на кухню. Но едва черная М-ка въехала в ворота, бойцы замерли, как по команде, словно чудовище увидели. Я остановил машину, вышел. Огляделся. Хреново. Застава словно на столе стоит. Укрытий никаких, даже мешков с песком нет. Только невысокий деревянный забор, который моя М-ка снесет, если хорошо разгонится. То есть об обороне не может быть и речи. Хотя какая оборона? О чем я? Через несколько часов через границу СССР перевалит военная машина, армада, которая подмяла под себя Европу. Что для них какая-то застава? Так, мишень для одного залпа, после которого здесь никого в живых не останется. Правда, вон там, примерно за 1,5 километра отсюда, начинался лес. Не рощица, а вполне себе взрослая лесополоса. Ага, возможно, это шанс. Я бросил через плечо. «Командира мне сюда, быстро!» Впрочем, ко мне уже направлялся офицер, на ходу поправляя портупею. Я в этих шпалах-ромбиках на лацканах гимнастерок пока не особо разбирался, но по решительному выражению лица, походке и развороту плеч было понятно, что это, скорее всего, командир заставы. Подойдя, офицер вскинул руку к фуражке. «Товарищ капитан, разрешите представиться. Капитан Арсентьев, начальник заставы». «Это хорошо, что начальник», — перебил его я, проигнорировав ответное воинское приветствие. «Значит так, капитан Арсентьев, приказываю немедленно приступить к эвакуации заставы. Весь запас патронов, снарядов и провизии взять с собой. Выдвигаемся в сторону леса. На сборы полчаса. Кстати, какова численность личного состава и какой транспорт еще есть в наличии?» «Численность 42 человека», — проговорил капитан, глядя на меня круглыми глазами. «Два грузовика еще есть». «Отлично», — кивнул я. «Пушки цепляем к грузовикам. Бойцы разместятся в них и на броневике. Приказ ясен?» «Так точно, ясен», — отвердевшим голосом произнес капитан, немного пришедший в себя. «Правда, приказ довольно странный. Разрешите поинтересоваться, по какому поводу эвакуация заставы и кто отдал такой приказ?» К нам начали нерешительно подходить бойцы. Один в очках и с двумя шпалами на лацканах, небось замначальника заставы. Вот он, тот самый момент, когда дашь слабину, и все. Свяжут подозрительного капитана, кинут в кирпичный сарай до выяснения обстоятельств, и придется погибать вместе с этими парнями, жизнь которых сейчас зависит только от меня. И тогда я начал орать. «Приказ отдал я. Вы называете его странным, офицер? Вам нужны какие-то разъяснения? Это саботаж, капитан Арсентьев. Еще одно слово, и мне придется вас арестовать как врага народа». Признаться, мне было жаль этого пограничника, лицо которого мигом стало белым, как полотно. Но я ничего не мог поделать. Говорить правду было бессмысленно и опасно для жизни. Потому сейчас я играл крайне мерзкую для меня роль, которую вынужден был играть. Видя, что капитан в замешательстве, я добил его, несколько снизив децибелы. «Ты хочешь знать, чей это приказ, капитан?» «Хорошо, знай. Это личное указание Лаврентия Павловича Береи. Вдаваться в детали не имею права. Если есть сомнения, звони в штаб. Только быстро, каждая минута на счету». И в последнем предложении я не соврал ни на одну букву. Я не сомневался, правильно ли назвал имя отчества наркома, ибо в голове очень к месту вспомнилось окончание детского стишка этих времен, которые я где-то когда-то прочитал. «Ликует пионерия, сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлович Берия». Кстати, при упоминании этих имени, отчества, фамилии капитана чуть удар не хватил. Но он нашел в себе силы повернуться и крикнуть подсевшим голосом. «Петренко, срочно звони в штаб!» «Никак, нет, трищ, капитан!» — донеслось из домика, окна которого были распахнуты настежь из-за удушливой жары. «Связи нема! И электричество! Подождать треба, когда дадут!» «Бардак!» — сухо бросил я. «Разговор окончен, капитан. Или вы немедленно выполняете приказ, или...» «Я остаюсь на веренном мне объекте, который не имею права покидать без письменного предписания вышестоящего начальства», — твердо произнес капитан. «Также со мной останутся бойцы, которым все происходящее кажется странным. А вы, товарищ капитан, поступайте, как считаете нужным. Перед советским судом я готов ответить». Что ж, я видел его побелевшее лицо, упрямо сжатые бледные губы, капли пота на лбу. Сколько ему? 30 ж нет еще. А уже капитан, начальник заставы. И все правильно он сейчас делает. Поступает, как настоящий офицер, для которого долг превыше угрозы обвинения в измене, который не боится попасть под расстрельную 58-ю статью. Зря. Лучше бы он испугался. Однако я не мог силой уволочь с заставы ее начальника, но зато мог попытаться увести с нее бойцов. «Данной мне властью, я лишаю вас занимаемой должности и принимаю командование заставой на себя», — громко сказал я. «За неподчинение приказу вы ответите по всей строгости закона, не сомневайтесь. Остальные, слушай мою команду. Немедленно подготовить заставу к эвакуации. С собой брать только оружие, боеприпасы, провиант, медикаменты». Я продолжал отдавать приказы, тыкая пальцем то в одного, то в другого. И бойцы неуверенно начали двигаться, периодически оглядываясь на командира, который стоял и не предпринимал никаких действий. Если бы он сейчас попытался меня переорать, возражал, может, даже за пистолет схватился, думаю, бойцы снесли бы меня с ног, повалили, связали и вместе с командиром начали выяснять, куда делась связь, почему особист приехал один, достали бы у меня из кармана удостоверение с чужой фотографией, и тогда бы мне наверняка не поздоровилось. Но когда начальство молчит, люди склонны слушать того, кто громче орет. А орал я знатно. И у меня получилось. Менее чем за полчаса вышколенные пограничники погрузили в архаичные с виду грузовики ЗИС-5 все необходимое и теперь смотрели на меня, ожидая дальнейших указаний. «Последний раз спрашиваю, ты с нами, капитан?» — негромко произнес я. «Нам сейчас очень понадобится каждая пара рук». Но начальник заставы ничего не ответил. Развернулся и пошел прочь к казарме. И следом за ним 11 бойцов, в основном младшие офицеры, включая заместителя в очках. Плохо, очень плохо. Но тут я уже ничего не мог поделать. Попытка арестовать упрямого командира могла закончиться как угодно, а у меня реально была на счету каждая секунда, потому что солнце уже почти закатилось за горизонт, вот-вот совсем стемнеет. «По машинам!» — скомандовал я и первый подал пример, загрузившись в свою «М-ку», которая, кстати, безнадежно застряла в грязи, как только я съехал с дороги и двинул по направлению к лесу. В результате до линии деревьев я доехал, болтаясь в кильватере броневика, к которому тросом прицепили штабную машину. Лес, кстати, оказался годным. Густым, с толстенными деревьями и сырым благодаря буйной листве, не пропускающей солнечные лучи. Это хорошо, не загорится, когда начнется. А потом я снова удивил пограничников, приказав закопать броневик на кромке леса по самую башню, а маленькие пушки, ожидаемо оказавшиеся сорокопятками, расположить по бокам броневика, метрах в 20 от него, в окопах с земляными брустверами. Бойцы работали молча при свете фар грузовиков и летней луны, которая щедро отражала свет невидимого нами солнца. Думаю, каждый из пограничников на все лады гонял в голове одну и ту же мысль: какого хрена происходит? Но высказывать ее никто не решился. В те времена особый отдел НКВД имел практически неограниченную власть над жизнями и судьбами людей. И, как я понимаю, будь я реальным капитаном особого отдела, действительно героический поступок начальника заставы был бы равносилен его самоубийству. Потому бойцы, не проронив ни слова, трудились всю ночь, не покладая рук. До тех пор, пока работа была не сделана полностью.